Слыша это, люди пугаются. Они все повторяют, что не должны терять свою индивидуальность. Но я хотел бы знать, что такое человеческая индивидуальность. У мальчика нет усов. С возрастом у него появляются усы и борода. Если его индивидуальность заключается только в теле, она теперь потеряна. Если я лишился глаза или руки, моя индивидуальность, если она состоит в теле, нарушена. Пьяница не должен бросать пьянство, чтобы не утратить своей индивидуальности. Из боязни этого никто не смеет изменять своих привычек. Но позвольте вам сказать, что никакой индивидуальности нет ни в чем, кроме беспредельного. Это единственное состояние, которое не меняется. Все остальное изменяется постоянно. Наша индивидуальность не может заключаться и в памяти. Представьте себе, что я получил удар по голове и забыл мое прошлое. Что тогда? Значит ли это, что я потерял свою индивидуальность, уничтожился? Я не помню 2 или 3 лет моего детства, и если память и существование одно и то же, значит, все забытое не существовало. Следовательно, ту часть моей жизни, которую я не помню, я не прожил. Это очень странное понятие об индивидуальности. В действительности мы еще не индивидуумы. Мы только стремимся к индивидуальности, к истинной природе человека, к беспредельности.